Глава 43. Утром я проснулась в одиночестве, чему оказалась только рада. Сейчас, когда тени ночи отступили, мне снова стало стыдно за свою слабость. Чего, спрашивается, расклеилась? Не могла поплакать одна? Но сердиться на себя было бессмысленно. Уже все сделано, ничего не исправишь. А значит, нужно просто принять свой срыв и жить дальше. На завтрак у нас сегодня были каша, сыр и чай. Продукты, в числе прочего, вчера принес приятель Ардена. Ну, а готовил снова целитель. Сельма уже достаточно окрепла, потому тоже ела со всеми за столом. Правда, то и дело настороженно поглядывала на его светлость. И непонятно, чего в этих взглядах было больше – опасения или благодарности. Сам дракон вел себя вполне обычно. Как и обещал, ни словом, ни взглядом не показал, что вчера вечером произошло что-то из ряда вон выходящее. Кушал с аппетитом, даже похвалил Вирджина за кулинарные таланты, а когда наш завтрак подошел к концу, посмотрел на меня и неожиданно спросил: «Готова к урокам верховой езды?» Я от такого вопроса едва не подавилась последним глотком чая. «Так ты серьезно?» — выпалила удивленно. «Конечно», — спокойно ответил Арден. «В нашем мире крайне важно уметь держаться в седле». К тому же до ближайшего города с порталом нам придется добираться на лошадях, и лучше, чтобы каждый всадник ехал сам. Не думаю, что смогу так быстро научиться. А вот я в тебе не сомневаюсь, — заявил дракон. Подошел ближе и протянул мне руку. Идем? Я смерила его полным сомнения взглядом, но все же вложила свою ладонь в его. И что странно, почти сразу ощутила себя сильнее, спокойнее, увереннее. Удивительно, но прикосновения этого мужчины, даже вот такие обычные, действовали на меня поистине волшебным образом. Наедине Арден тоже не стал упоминать о вчерашнем, а стоило нам выйти на улицу, сразу принялся рассказывать необходимую информацию для начинающего всадника. И лишь когда я в полной мере усвоила теорию, перешел к практике. В общем, экспресс-курс верховой езды прошел для меня вполне успешно. Не скажу, что я так быстро стала супернаездницей, но основные принципы усвоила хорошо. Теперь спокойно могла забраться в собственноручно закрепленное седло и проехать шагом. Поначалу его светлость водил моего коня вокруг дома, учил меня правильно сидеть, чувствовать животное, помогал приноровиться к езде. А когда начало получаться, сам предложил отправиться на дорогу за пределы охранного купола. Правда, преодолеть эту преграду я смогла, только держа за руку Ардена, и никак иначе. Если поначалу у меня на самом деле все выходило довольно легко, то когда мы перешли к обучению езде рысью, все стало в разы сложнее. Мне далеко не сразу удалось настроиться на ритм своего живого транспорта и трясло при этом жутко. Казалось, что с каждым шагом животного я все сильнее сползаю вбок по седлу. Дабы не упасть, сжимала бедрами конские бока так крепко, как только могла. Зато ехать галопом мне очень понравилось. Возникало ощущение, что у коня есть самые настоящие крылья, а мы с ним попросту летим. Это было восхитительно, пусть и дико страшно. Жеребец мне достался с характером. Он явно чувствовал, что опыта у меня нет, потому вел себя своевольно. Нет, специально сбросить не пытался, но пару раз так резко тормозил, что я только чудом успевала схватиться за седло и не совершить кувырок через лошадиную голову. Несмотря на некоторые сложности, Арден был мной доволен. Несколько раз хвалила, а когда я восхищенно делилась с ним своими впечатлениями от езды галопом, улыбался так тепло и мягко, что у меня в душе начинали порхать бабочки. Он оказался прекрасным учителем. Объяснял доходчиво и просто. Сейчас, когда с него слетела спесь, и он чудесным образом перестал играть привычную роль холодного высокомерного лорда, с ним стало по-настоящему приятно и интересно общаться. Казалось, он умел и знал почти все. Пока мы катались верхом по пустынным проселочным дорогам, я расспрашивала его об укладе местного общества, об империи и императоре, о писанных и негласных правилах и законах. Он охотно отвечал на мои вопросы, а рассказывал обо всем очень интересно. Так я узнала многое о географии империи, самых крупных городах и их достопримечательностях. Выяснила, что женщины здесь во многом имеют почти такие же права, как и мужчины, могут работать, открыть свое дело или даже податься в армию. Но последнее касалось исключительно девушек с магическим даром. Причем налоги для прекрасного пола были снижены, а за рождение одаренного ребенка Родители получали от императора приличную сумму. «Научиться в академии все равно дорого», — напомнила я дракону. «Дорого», — не стал отрицать он. «Зато общее образование бесплатное, как для магов, так и для всех остальных». Мы ехали по довольно широкой лесной дороге, вокруг стояла теплая осенняя погода, на ясном небе не было ни единого облачка, даже ветерок не дул. Наши кони спокойно шли рядом, и такая неспешная прогулка прекрасно настраивала на беседу. «А вечерних школ у вас нет?» – спросила я. «Ну, таких, где учатся взрослые, не получившие образование вовремя». «Нет», – покачал головой дракон. «Те, кто по каким-то причинам не смог учиться в юности, постигает науки сам». «Ясно», – вздохнула. «Жаль». «Я мог бы с тобой позаниматься», – вдруг предложил дракон. «Чем?» – вырвался очень странный вопрос. «К примеру, обучил бы тебя нашей письменности», – пояснил Арден, а на губах его расцвела приятная, чуть лукавая улыбка. «А если захочешь, подготовил бы тебя к поступлению в академию». От такого предложения ей едва с коня не свалилась. У меня в голове не укладывалось, что тот, с кем еще вчера мы чуть не убили друг друга, сегодня предлагает мне помощь. «Ты серьезно?» «Абсолютно», — кивнул он. «У меня, как ты знаешь, теперь появилось много свободного времени. К тому же мне будет только в радость чему-нибудь тебя научить». Я была искренне поражена этим предложением. Оно оказалось настолько неожиданным, что у меня даже не нашлось ответа. С одной стороны, было бы неплохо научиться хотя бы писать, но с другой, зачем мне это, если совсем скоро я вернусь на Землю? И все же отказываться было глупо. Знание – сила в любом мире. Еще неизвестно, как повернется жизнь. «Очень интересно, какие мысли сейчас витают в твоей хорошенькой головке», – поинтересовался Арден. А я уже второй раз за последние 5 минут едва не рухнула на Землю. «Хорошенькой головке? Это что вообще такое? Он со мной флиртует? Правда, что ли?» «Разные», — ответила, посмотрев на него, и подумав, что домыслы и неуместные фантазии мне сейчас точно ни к чему, решила спросить прямо. «Арден, я буду искренне благодарна, если ты поможешь мне с обучением. Но с чего такие перемены? Еще вчера утром ты меня едва терпел». «Не совсем так. А потом произошло много всего значимого», — ответил он. «И ты сама сказала, что нам нужно искать компромиссы и налаживать общение. Мы зависим друг от друга, и нам категорически нельзя ругаться». «Это точно», — кивнула, соглашаясь. «Думаю, нам стоит пойти дальше. Согласись, у нас неплохо получается». Он спокойно улыбнулся и, приняв строгий вид, сказал: «Сансара, я предлагаю тебе свою дружбу и покровительство». Сказав это, приложил кулак к солнечному сплетению и чуть склонил голову. «Нет, этот дракон решил точно уронить меня с лошади. Какое еще покровительство?» «Стой! Меня пугает твой официальный тон, да и имя не мое. Арден, пожалуйста, поясни, что происходит». Теперь уже он смотрел на меня с непониманием. Пришлось объяснять. «В моем мире люди дружат, если им просто приятно общество друг друга. Без каких-либо официальных договоров. А когда мужчина предлагает девушке покровительство, это почти всегда прямое приглашение стать его любовницей. Потому поясни, что именно кроется за твоими словами». Кажется, моя речь его откровенно озадачила, но он все равно ответил почти сразу. «Давай начнем с имени. Оно твое, тут никуда не денешься». Его голос звучал ровно и сухо, будто ему приходилось сдерживать эмоции. «Мое предложение – это почти магический договор. Своеобразное скрепление дружеских уз. Что-то вроде традиции. А покровительство – норма для девушки, оставшейся без опекунов. И оно уж точно никак не подразумевает принуждение к чему-либо интимному. Всего лишь помощь и поддержку». «Ясно», – кивнула я и смущенно опустила голову. Кажется, за напускным спокойствием дракона скрывалась обида. «Да как ты вообще могла такое обо мне подумать?» – выдал он вдруг. «Маша! Я никогда не принуждал женщин. Считаю это низким и недостойным мужчины. Ты интересно мне это бессмысленно скрывать. Но если когда-то и окажешься в моей постели, то только по собственному желанию». «Ох, вот тебе и поговорили на чистоту. Арден, вот чтобы избежать недопонимания, я и спросила». «Согласись, так ведь правильней и понятней», — попыталась хоть как-то исправить ситуацию. «С тобой очень сложно». Отведя от меня взгляд, признался дракон. «Я иногда ловлю себя на мысли, что каждая наша беседа как прогулка по лабиринту с ловушками. Никогда не знаешь, чем обернется следующий шаг». «Думаешь, мне с тобой проще?» — спросила, не скрывая иронии. «Мы дети разных миров». «Нет, ты родилась на Квиране. Именно здесь твоя родина, твой настоящий дом. Я 17 лет прожила на Земле. И все равно оказалась тут. Значит, именно здесь твоя судьба. А ты — Сенсара Эншантар. Прими это». Хотелось возмутиться, заявить, что он не прав, что у меня своя жизнь в другом мире. И имя свое, и фамилия, и родители. Но я промолчала. Отвернулась от него, уставилась вперед и пришпорила коня, который тут же перешел на рысь. Арден тоже подстегнул своего, но теперь держался за мной, больше не пытаясь поравняться. До возвращения к домику мы не сказали друг другу ни слова.